Сталин резко перебил Черчилля. «Мы не требуем никакого расследования». Рузвельт, чувствуя, что атмосфера накаляется, поспешил вмешаться. «Нам всем известно, — заметил он, — что разногласия между нами и англичанами небольшие. Я возражаю против отсрочки операции «Оверлорд», в то время как Черчилль больше подчеркивает важность операции в Средиземном море. Военная комиссия могла бы разобраться в этих вопросах». «Мы можем решить эти вопросы сами», — настойчиво повторил Сталин, «ибо мы больше имеем прав, чем военная комиссия. Если можно задать вопрос, то я хотел бы спросить англичан, верят ли они в операцию «Оверлорд», или они просто говорят о ней для того, чтобы успокоить русских». Черчилль закусил у дела. «Если, — сказал он уклончиво, — будут налицо условия, которые были указаны на Московской конференции, то я твердо убежден в том, что мы будем обязаны перебросить все наши возможные силы против немцев, когда начнется осуществление операции «Оверлорд». Условия, на которые ссылался Черчилль, определяли, в каком случае высадка через Ла-Манш может быть успешной. Во Франции к моменту вторжения должно находиться не более 12 германских мобильных дивизий. В течение 60 дней немцы не должны иметь возможности перебросить во Францию для пополнения своих войск более 15 дивизий. Напоминая об этих условиях, Черчилль дал понять, что при определенных обстоятельствах операция «Оверлорд» вообще может оказаться под вопросом. В итоге, после долгих дебатов, проблема «Оверлорда» снова оказалась в тупике. Казалось, что продолжать переговоры вообще бессмысленно. Сталин резко поднялся с места и, обращаясь к Молотову и Ворошилову, сказал: «Идемте, нам здесь делать нечего. У нас много дел на фронте». Черчилль заерзал в кресле, покраснел и невнятно пробурчал, что его не так поняли. Чтобы как-то разрядить атмосферу, Рузвельт примирительным тоном сказал: «Мы очень голодны сейчас, поэтому я предложил бы прервать наше заседание, чтобы присутствовать на обеде, которым нас сегодня угощает маршал Сталин». Лосось для президента. Стол на 9 персон был накрыт в небольшой гостиной, примыкавшей к залу заседаний. На белой скатерти ярким пятном выделялись миниатюрные флажки трех держав. Между приборами были свободно разбросаны красные гвоздики. Когда я вошел в гостиную, там, кроме официантов, еще никого не было. Обойдя стол, проверил, как разложены карточки с именами участников обеда. Напротив Сталина должен был занять место президент Соединенных Штатов. На его фужере лежала карточка из белого картона с надписью «Франклин Делано Рузвельт» на русском и английском языках. Справа от Сталина должен был сидеть Черчилль, слева я в качестве переводчика. Напротив меня по правую руку президента Молотов. Слева от президента Чарльз Болин, по правую руку Черчилля майор Бирс. На остальных местах Гарри Гопкинс и Антони Иден. У каждого прибора лежала карточка с меню, которое также было напечатано на русском и английском языках. Обед проходил в непринужденной обстановке, но для меня лично он начался не очень удачно. Обычно перед официальным обедом я забегал перекусить в служебную столовую. По опыту знал, что на приемах происходит оживленный обмен репликами, которые требуют точного и быстрого перевода. К тому же, если разговор заходит на серьезную тему, надо успеть его запротоколировать. Переводчику в этих условиях нечего и думать о том, чтобы поесть за таким столом, хотя, разумеется, официант кладет ему на тарелку то, что полагается по меню. Как правило, все это уносят нетронутым. На этот раз пленарное заседание затянулось, и до обеда, на который Сталин пригласил своих партнеров по переговорам, оставалось всего несколько минут. Мне же надо было составить краткую запись только что закончившейся беседы. Таково было твердое правило, которое неукоснительно соблюдалось. Словом, я не успел забежать в столовую. Когда все разместились за столом, начался оживленный разговор. Закуску унесли, подали и унесли бульон с пирожком. Я к ним не притронулся, так как все время переводил и поспешно делал пометки в блокноте. Наконец подали бифштекс, и тут я не выдержал. воспользовавшись небольшой паузой, отрезал изрядный кусок и быстро сунул в рот.